Глава 62. Некоторое время спустя близ школы. «Дети!» – госпожа Малис собрала свою шумную группу. «Разойдитесь по парам, пожалуйста. Мы идем смотреть наши достопримечательности». Детвора послушно выстроилась в ровную вереницу, и все разом стихли. «Молодцы! А теперь следуем за мной и не разбегаемся». Однако через пару десятков метров Настя отпустила руку нового друга, так как уронила любимую игрушку, которую взяла с собой на прогулку. «Ромка, ты опять?» Подбежала к зайцу, но стоило присесть рядом с ним, как зверек пошевелился, а через мгновение на земле сидел уже настоящий пушистый заяц. «Ух ты!» Расплылась улыбкой малышка. «Да ты живой? Я всегда знала, что ты особенный, Ромка. Иди ко мне!» Правда, зверек не дался в руки, а запрыгал в сторону школьного забора. «Ну, Ром!» – побежала за ним следом. «Ты куда? Нас ругать будут!» Беляк меж тем допрыгал до забора, после чего пробрался между стальными прутьями. «Ромка!» Настя остановилась у самого забора. «Здравствуй!» – вдруг раздался голос. По ту сторону школьного двора стоял мужчина и держал зайца на руках. «Вот негодник! Убежал от своей хозяйки!» Расплылся дружелюбной улыбкой. «Здравствуйте!» Сразу застеснялась. «А как вы узнали, что я здесь?» «Мне Ромка рассказал. А хочешь, мы дождемся твою маму здесь. Заодно погуляем, поедим мороженое». «Я не могу. Госпожа Малис будет ругаться, она сказала не уходить». «Ничего страшного. У меня есть номер твоей мамы. Я ее наберу и скажу, что ты со мной. А она уже предупредит госпожу Малис. Пойдет?» «Ну, хорошо». «Кстати, предлагаю купить еще и морковки для этого беглеца». Погладил зайца по белой шкурке. Настя тем временем прошла вдоль забора до ворот и вышла в калитку. «А Ромка теперь всегда будет такой?» «Если ты захочешь, то да, всегда. Идем?» Протянул руку. «Идем». Подала свою. Двое устремились на стоянку, где мужчина подвел Настю к машине. «Садись. А я пока наберу твоей маме. Скажу, где нас искать. Хорошо?» «Ага». И забралась в авто. «Ой, а можно мне Рому, дядя Артем?» «Конечно. Держи». Передал ей зайца и поспешил закрыть дверь. Затем Артем набрал Кейну. «Привет, Карин», — произнес с легкой ухмылкой. «Артем?» «Да, это я». «Как ты?» «Выслушай меня сейчас, прошу. И не перебивай. Для начала...» В этот момент его глаза зажгли синим. «Афати сара де темар нуади кейна». «Вспомнила?» «Что?» А голос тотчас дрогнул. «Да, милая, это я. Как и обещал, я все, все тебе расскажу, но не здесь». «Где ты?» «Рядом со школой, а твоя дочь рядом со мной». «Артем, не смей!» «Поверь, ни тебе, ни твоей дочке я зла не желаю. Если ты сделаешь все, как я скажу, то никто даже испугаться не успеет. Но если откажешься выполнить условия, я заберу Настю с собой, а ты ее больше не увидишь. Отец из меня выйдет, что надо. Даю слово». «Говори, чего ты хочешь?» «Хочу встречи. Чего же еще? Нам надо о многом поговорить. Но, сама понимаешь, никто не должен знать, куда ты отправилась. Паника нам ни к чему. Для начала найди госпожу Малис и скажи, что дочка с тобой, и что вынуждена поехать домой. Сына Герона оставь в школе, отец за ним заедет. Когда уладишь все вопросы, иди на стоянку, здесь тебя будет ждать такси. Водитель отвезет по нужному маршруту. И да... Я надеюсь на твое благоразумие, Карин». «Артем, умоляю». «До встречи». И скорее убрал телефон в карман, после чего сел за руль. «Ну что, готово?» Посмотрел на девочку, беззаботно играющую зайцем. «Да». «Отлично. Тогда вперед». «А мама точно приедет к нам?» «Точно, Настя. У тебя самая лучшая мама на свете, и она обязательно приедет, даже не сомневайся». Артем, как и обещал, купил девочке мороженое, малиновый пломбир в стаканчике, несколько морковок и уже потом отвез ее в некогда свой дом, куда в скором времени должна приехать Кейна. «Тебе нравится у меня?» подвел Настю к дивану. «Садись». «Здесь как-то пусто». Окинула взором гостиную, где в каждом углу серела паутина. Обои на стенах грозили сползти на пол, вся мебель была накрыта потемневшими и местами заплесневевшими простынями. «Да, пусто. Увы, здесь давно никто не живет. А любой дом без хозяев сиротеет». «А почему мы Отиса не взяли с собой?» Поставила пустой стаканчик от пломбира на стол. От этого вопроса Артем тотчас поморщился. «Может, покормишь Ромку?» Положил на диван морковь. «Ой, точно, Ромка!» Схватила морковку. «Хочешь поесть?»